Урок 6. Пример 4. Сосредоточенность в нашей жизни. Я заложил основы, которые необходимы вам, чтобы научиться концентрироваться. Теперь переходим к обучению самому искусству концентрации. Давайте вкратце повторим определение концентрации. Я определяю концентрацию как умение направлять сознание на один объект, пока вы не примете решение переключиться на нечто другое. Я действую в соответствии с этим определением в рамках повседневной жизни. На протяжении дня я практикую удерживание сознания на одном объекте за раз, пока я не решу переключить его. Давайте подробно разберем это. Обратите внимание, что предыдущее предложение я начал с фразы «на протяжении дня». Именно в них ключ к сосредоточенной жизни. Люди часто спрашивают меня, если медитировать по 5-10 минут в день по утрам, поможет ли мне это концентрироваться? Зачастую я отвечаю так. Во-первых, медитация никак не помогает концентрироваться. Для медитации нужно уметь концентрироваться. Но это уже совсем другая тема. Чтобы ответить на ваш вопрос, скажу так. Тренируясь в концентрации по 5-10 минут в день, вы потратите огромное количество времени на обучение. Помните пример с игрой на пианино? Если бы я упражнялся в игре на пианино по 5-10 минут в день, сколько времени у меня уйдет на совершенствование этого навыка? Скорее всего, очень-очень много. Это же касается и концентрации. Упражняться в ней по 5-10 минут в день недостаточно, чтобы развить навык на достаточном уровне. Кроме того, я должен задать такой вопрос. А что вы будете делать оставшиеся в сутках 23 часа и 50 минут? Если вы будете упражняться в рассеянности по 8-10 часов в день, то 10 минут сосредоточенности по утрам вам вряд ли помогут. Есть люди, которые тратят некоторое время по утрам на упражнения, благодаря которым они чувствуют себя более сосредоточенными или собранными, но весь остальной день они делают то, что противоречит их намерению сконцентрироваться. Стоит выстраивать свою жизнь так же, как ее выстраивает олимпийский спортсмен. Давайте возьмем в качестве примера Усейна Болта. Признаюсь, я не так много знаю о нем, но я знаю, что он с Ямайки, что он выиграл 8 золотых медалей на 3 олимпийских играх подряд, и что он установил мировой рекорд по спринту на 100 метров – 9,58 секунд. Позволю себе выдвинуть несколько предположений касательно этого человека, но вы можете поправить меня, если я ошибаюсь. Предполагаю, что на пике карьеры он постоянно упражнялся как на площадке, так и в зале. Скорее всего, ежедневно он правильно питался, придерживался строгой диеты, пил много воды, делал растяжку, достаточно отдыхал и спал и так далее. Скорее всего, большая часть его дня была расписана так, чтобы он стал самым быстрым человеком на планете. Другими словами, привычки и практики, которым он уделял время на протяжении дня, помогли ему пробежать 100 метров за 9,58 секунд. Он уделял не по 9,58 секунд в день тому, чтобы стать самым быстрым человеком в мире. Точно так же и вы не можете практиковать концентрацию по 10 минут в день и надеяться, что хорошо овладеете этим навыком. Ваш день должен быть так же, как и у олимпийского спортсмена, заполнен рутинными практиками и привычками для достижения цели. Только так можно овладеть этим навыком. Подведем итог. Чтобы овладеть искусством концентрации, вам нужно внедрить практику концентрации, практику удержания сознания на одном объекте, пока вы не решите переключиться на нечто другое, в ваш обычный день. Когда я говорю «ваш обычный день», я имею в виду все 24 часа в сутках. Встраиваем сосредоточенность в свою жизнь. Естественным образом возникает вопрос, как тогда практиковать концентрацию на протяжении дня? Один из лучших способов встроить практики концентрации в свою жизнь – определить безусловные повторяющиеся события в своем обычном дне и связать практики концентрации с ними. Давайте разберемся, что это значит. Для меня обычный день – это день, который у меня уже привычно расписан. Для меня и большинства моих знакомых это чаще всего будние дни. Это стандартный день моей жизни, который состоит из повторяющихся событий, связанных с моей семьей, работой или мной. Речь не идет об отпуске, когда я могу запланировать что-то необычное. Когда я говорю о безусловных повторяющихся событиях, я имею в виду события, которые происходят каждый день, которые я считаю обязательной частью своей жизни. Для меня это утренний туалет, еда, питье, душ, чистка зубов и так далее. Технически чистка зубов и душ – не обязательные ежедневные практики, но речь идет о том, что я определил как обязательные для себя. Некоторые люди говорили мне, что включают в список безусловных повторяющихся событий утреннюю пробежку или медитацию. Я бы не стал так делать, потому что можно прожить несколько дней без пробежки или медитации, но нельзя без разговора со своими детьми, еды и питья или туалета. Лучше всего считать безусловными событиями то, без чего на самом деле никак нельзя. Теперь, когда я четко обозначил, что такое безусловные повторяющиеся события в обычном дне, давайте разберем, как связать с ними практики концентрации. Оценивая свой среднестатистический день, я задаю себе вопрос, какие безусловные повторяющиеся события в обычном дне у меня есть? Каждый день я говорю с супругой. Это безусловное повторяющееся событие. В среднем я в сумме говорю с ней 2-3 часа в день. Давайте упростим и возьмем 2,5 часа. Я разговариваю с ней на протяжении всего дня в разное время. Например, утром во время завтрака, днем, когда мы вместе работаем над своим проектом, в Коста-Рике, во время обеда и так далее. Так как я считаю, что это безусловное повторяющееся событие в обычный день, для меня это отличная возможность строить практику концентрации. Я встраиваю практику концентрации в разговор с супругой, удерживая на ней сознание, пока мы разговариваем. Я уделяю ей свое внимание безраздельно, чувствуя, что сознание соскальзывает. Я заботливо и с любовью возвращаю сознание на нее и удерживаю при помощи концентрации, что помогает развить этот навык. Если оно снова соскальзывает, я возвращаю его усилием воли. И так без устали. Постепенно мое сознание учится оставаться сконцентрированным на ней одной. Я научил сознание сосредоточиваться. Так я использую ежедневные разговоры с супругой как возможность упражняться в концентрации. И раз я в среднем говорю с ней по 2,5 часа, то это 2,5 часа концентрации в день. Через полгода упражнений мои навыки сосредоточенности значительно улучшатся. Таким же образом, репетируя на фортепиано, по 2,5 часа в день, 5 дней в неделю, на протяжении полугода. Я научусь лучше играть на нем. Ранее я говорил про профессиональных пианистов, предположив, что для того, чтобы стать таким, как они, мне нужно будет практиковаться по 5 часов в день или больше. Давайте предположим, что по 7 часов. Используем эту цифру как условный маркер для нашего удобства. Таким образом, мне надо набрать еще 4,5 часа, чтобы стать мастером концентрации. Это значит, что мне нужно найти другие безусловные повторяющиеся события в обычном дне, которые можно связать с практикой концентрации. Каждый день я в среднем провожу около 90 минут в телефонных звонках и онлайн-встречах по работе. Это безусловные повторяющиеся события. Отличная возможность встроить практику концентрации. Во время звонка я удерживаю сознание на человеке, с которым говорю. Я не занимаюсь ничем еще во время разговора, я не проверяю почту, не листаю ленту социальных сетей и не мою посуду. Все внимание я уделяю человеку, с которым говорю. Это позволяет мне добавить еще 90 минут к практике, концентрации. Теперь в среднем я практикуюсь по 4 часа в день. Кроме того, можно набрать больше часов практики при помощи коротких безусловных повторяющихся событий. Во время чистки зубов можно сконцентрироваться на зубах. Да, это всего пара минут, но два раза по паре минут – это уже 4 минуты практики, концентрации в день. Душ – еще одна отличная возможность сосредоточиться. Еда – мы все едим, но вовсе не обязательно сосредоточиваемся на том, чтобы тщательно пережевывать и наслаждаться. Мужчины могут использовать ежедневные позывы помочиться как возможность сосредоточиться. Попасть в цель, а не на пол. Это цель, которую, по всей видимости, не до всех донесли. Мужские уборные Доказательство того, что многие мужчины страдают от неумения концентрироваться и целиться. Распознать множество безусловных повторяющихся событий за день и набрать 6-8 часов практики не так уж сложно. Так через полгода вы уже значительно продвинетесь к своей цели – стать сосредоточенным человеком. Именно Гуру Дев научил меня использовать все события дня для достижения цели. Он научил меня не сравнивать важность дел, а воспринимать их все как опыт, который я сознательно впустил в свою жизнь. То, как я действую и реагирую на различные события, определяет, как работает мой разум и складывается моя жизнь. Он научил меня понимать, что все действия взаимосвязаны. Тщательно выполняя повседневные задания, пусть они и кажутся неблагодарными или бессмысленными, я закладываю качества, необходимые для других задач. Все связано между собой. Так и складывается каждый день. Мое отношение к ним и то, как я их выполняю, формирует меня. Этот мудрый совет моего гуру изменил мою жизнь. Каждое действие превратилось в ступеньку к полноценной жизни. Некоторым это может показаться утомительным, но на самом деле это вовсе не так. Все дело в том, чтобы установить паттерн, создать привычки с намерением жить так, чтобы добиться своих целей и наполнить свою жизнь смыслом. Каждый день вы что-то делаете. Иногда то, что нужно, а иногда то, что хочется. Это неизбежно. Важно понять, что вы можете выбрать, как именно это делать. Изменив свой подход, вы измените всю свою жизнь. Посвятите себя тому, чтобы уделять безраздельное внимание каждому из своих действий, вне зависимости от их серьезности. Делайте так с самого пробуждения и до момента, как ложитесь спать. Берите эту практику с собой в страну снов. Ведь когда мы спим, мы просыпаемся в другом мире, и наша способность концентрироваться определяет, что нам даст это время. В конце концов, именно в стране снов мы проводим почти треть земной жизни. В этой мысли Гуру Дева заложено много идей, и если вы тщательно ее проанализируете, вы начнете раскрывать ее глубочайшую мудрость. Все сводится к жизни в вечном моменте, к стремлению быть в настоящем каждую секунду жизни и осознавать сознание каждую секунду своего дня. Возможности сосредоточиться. В поиске безусловных повторяющихся событий вы можете выйти за пределы дома. Если вы проводите большую часть недели в офисе, то поищите возможности там. Например, каждый день на работе вы устраиваете собрание на 15 минут с командой. Это отличная возможность для практики концентрации. Ведь это событие будет гарантированно происходить 5 раз в неделю. Уделите этой встрече все свое внимание. Когда кто-то говорит, удерживайте сознание на нем. Если сознание соскальзывает, силой воли возвращайте его назад к спикеру и удерживайте концентрацией. Путь в офис и обратно – тоже безусловное повторяющееся событие за обычный день. Некоторые люди ездят на работу на машине. Отличная возможность уделить дороге ваше безраздельное внимание. Вот что говорит статистика центров по контролю и профилактике заболеваний. В США в 2018 году более 2800 человек погибли и около 400 тысяч пострадали в авариях из-за отвлекающихся водителей. Национальный совет по безопасности – некоммерческая общественная организация, занимающиеся вопросами здоровья и безопасности в Соединенных Штатах, сообщает, что использование мобильного телефона во время вождения приводит к 1,6 миллионам аварий в год. Это достаточно веский довод быть сосредоточенным за рулем. Было ли у вас такое, что вы приехали куда-то, но абсолютно не помните, как именно добрались? Представьте, что вы движетесь в металлической коробке со скоростью 60 миль в час и не сосредоточены на том, что вы делаете. Немного страшно, так ведь? После того, как я провел семинар в Германии, мне написал письмо один предприниматель из группы. Раньше я всегда говорил по телефону за рулем. Теперь я сажусь в машину, кладу телефон в бардачок и сосредоточиваюсь на дороге. Еще важнее это стало, когда я осознал, что со мной в машине сын. В зеркало заднего вида я вижу, как он сидит, пристегнутый к своему креслу. И думаю, его жизнь в моих руках. У него нет возможности как-то повлиять на это. Мне не нужно других причин, чтобы сосредоточиться на дороге. Чем более вы сосредоточены на вождении, тем меньше шансов попасть в аварию. Если вы водите, используйте это как возможность для практики концентрации. Вот еще один вариант. Если вы проводите много времени за компьютером, используйте его для концентрации. Например, если вы программист, занимаетесь созданием сложного кода для новой опции корзины покупателя, скажите себе: «Я буду заниматься этой задачей следующий час и не буду отвлекаться ни на что другое». Затем отключите уведомления. И если сознание соскальзывает и подталкивает вас снова взять телефон в руки, нежно и с любовью верните сознание к коду. Теперь этот час идет на развитие концентрации. У нас всех есть бесчисленное количество возможностей ежедневно практиковать концентрацию. Смысл в том, чтобы набрать максимальное количество часов практики при помощи безусловных повторяющихся событий. Чем больше часов практики, тем лучше вы становитесь. При помощи этого подхода вы не добавляете новые задачи в свою жизнь, а используете уже существующие для практики концентрации, изменив свой подход к ним.